С госпитальерами дело тоже обстояло не совсем чисто. В 1307 году король Филипп IV, красивый, обвинив Тамплю во всех смертных грехах, злые языки поговаривали, что причиной тому был долг его величества храмовникам в 200 тысяч флоринов и полмиллиона ливров, уничтожил знаменитый орден, значительная часть собственности которого перешла рыцарям святого Иоанна. Часть тамплиеров репрессии не затронули. Некоторые братья вовремя отреклись, покаялись и влились в ряды госпиталя. Но оставался открытым вопрос, искренним ли было покаяние. Все ли сомнительные тайны рыцарей и еретиков оказались достоянием инквизиции, проводившей тщательное расследование на протяжении целых 7 лет. И Рауль, и уж тем более Михаил Авернский, небезосновательно полагали, что далеко не все. Репутация у тамплиеров была скверная. Заигрались они с опасными тайнами, подозрительной магией и оккультизмом. Стоит отдельно напомнить, что из числа великих приоров, посвященных в наиболее охраняемые секреты Капитула Тампля, некоторым удалось ускользнуть от короля и священного трибунала. Их местонахождение не установлено доселе, 4 десятилетия спустя. Наверное, это единственный в истории случай, когда инквизиции при всех ее неограниченных возможностях и полномочиях не удалось целиком и полностью разгромить противника. Три командора тамплиеров исчезли бесследно. За их головы назначалось колоссальное вознаграждение. На эти деньги можно было купить графство с тремя городками и полусотней деревень с холопами, получить полное отпущение грехов и всевозможные привилегии, но... Но ничего. Никто и не польстился на золото и щедрые посулы. Как знать, не скрывается ли бывший генеральный визитор Франции и Англии вместе с командорами Аверни и Прованса под черными плащами иоанитов, сочувствовавших падшим собратьям. Следствие по обвинению храмовников в Санктум Официум еще не закрыто, а на хранящихся в Авиньонской курии подшивках с материалами дела, без мало полувековой давности, до сих пор выведено красными чернилами. Изучать до полного искоренения бессрочно. Сомнительно, что рыцари захолустной крепости Бребьер имеют хоть какое-то отношение к делам давно минувшим, но осторожность не повредит. Особенно если учитывать, что мессир Камтур Сигфруа де Лангр, бывший тамплиер, из числа раскаявшихся и отвергнувших заблуждения. Это достоверно выяснил брат Михаил, на всякий случай изучивший хранившиеся в архивах доминиканской коллегиаты Арраса материалы следствия над местными храмовниками от 1307 года. «Рекомендации прежние», — шепнул доминиканец Раулю, пока сержанты провожали гостей к Амтурии наверх, предсветлые очи его милости. «Говорим мало, слушаем много, сочувствуем и оглядываемся. Ваши способности, мэтр, пригодятся. Взгляните на замок своим зрением. Вдруг что заметите?» «Пока вроде бы ничего особенного». «Дьявол, как всегда в мелочах, мессир Азнар». Следов копыт и запаха серы Рауль в Камтурии не заметил. Добротное крепкое хозяйство, как и заведено у госпитальеров. Содержится в идеальном порядке. По сравнению с городом, чистота просто-таки изумительная. Под скальным выходом расположены несколько дополнительных построек. Лепрозории на два здания, часовня и отдельно странноприимный дом на 2-3 десятка паломников, направляющихся в Варас к святому Воасту. Приют для прокаженных скромен. Крытые соломой вытянутые домики по старой нормандской традиции обнесены булыжной оградой. Рыцари за свой счет заботятся об отверженных, кормят больных лепрой, дают им духовное утешение, а тех, кто еще может работать, привлекают к обработке добываемого в карьере камня или вырубке леса. Благое дело, божеское. Пусть лучше прокаженные живут здесь, чем шатаются по графству, разнося опасную и неизлечимую заразу. Сигфруа де Лангр, рыцарь в возрасте почтенном, наверняка разменявший седьмой десяток, был седовлас, статен и величественен. Прямая спина, роскошная окладистая борода, волосы пострижены в кружок горшком, с выбритым затылком и висками, как предписывается уставом. Взгляд суровый, видно, что этот человек привык повелевать, и приказы его исполняются беспрекословно. Огорчило то, что Камтур принял визитеров с прохладцей, стоявшей на грани неуважения, и даже хамства. «Времена настали, не приведи Господи!» Мессир де Лангр расхаживал вперед-назад по плоской крыше донжона Бребьер, где и изволил принять брата Михаила со свитой. Будто не знал, что они с дороги могли замерзнуть и проголодаться. «Вот в прежние времена, если соизволит навестить священный трибунал, так непременно полтора десятка многоученых клириков и обязательно в запряженных а шести конь дармезах с печкой и перинами на лежанках. Да еще охрана из сицилийских норманов, да слуги. На милю караван растягивался. «Весьма приятно, что вы столь хорошо помните события 307 года», преспокойно ответил доминиканец, не пытаясь скрывать легкого сарказма. «Значит, святейшая инквизиция сумела оставить в памяти не только дармезы с перинами, но и другие, более достойные и глубокие впечатления. Напомню, я приехал в Бребьер не по собственной прихоти, сударь». «Конечно, ваше преподобие», — осклабился Камтур, будто щерящийся пес, подняв верхнюю губу и показав удивительно здоровые для его возраста зубы. «Ведь не сообщи приходской кюре в капитул о произошедшем, это следовало бы расценивать как недоносительство». «В том числе. Или вы рассчитывали управиться сами?» «С чем управиться?» Сигфруа де Лангр поубавил резкости в голосе. «Мессир де Го, я рукоположен и вправе совершать таинство, но уступаю обязанность выступить против сил сатанинских тому, кто знает о них больше меня». «Де Го?» — вздернул брови брат Михаил. «Не помню, чтобы нас представляли друг другу». «Зато я имел честь видеться с вашим дядюшкой 34 года назад». «Папа Климент V лично допрашивал в Авиньоне часть обвиняемых по делу Тампля», сообразил внимательно слушавший Рауль. «А у госпитальеров сеть осведомителей мало уступает инквизиционной. Камтур запросто мог узнать происхождение главы внезапно объявившегося в графстве Артуа трибунала». «Надо же, какое совпадение!» невозмутимо ответил преподобный. «Вас оправдал сам папа. Следовательно, я вовсе не имею каких-либо претензий к одному из благочестивейших рыцарей ордена Иоанна Крестителя. Если вам, сударь, не надоели пикировки и желание припомнить старые обиды, можем продолжить сколько будет угодно. Однако у меня есть предложение перейти к главному. Судя по недавним словам, вы знаете, для чего и зачем Святой Престол отправил меня в Аррас». «Осведомлен», — согласился госпитальер. «Вы не мясник и не крючкотвор наподобие многих из вашей братьи. Занимаетесь делом». «Выполняю свой христианский долг, не более». «Послушайте, Лангер, не будет ли вам угодно пригласить нас всех в теплое помещение? Предложить крепкого вина, которым так славны погреба ионита, и не рассказать подробно о случившемся прошедшей ночью? Поверьте, так мы гораздо быстрее сможем объяснить феномен и понять, как этому противодействовать. При слове о том, что со своим уставом в чужой монастырь лезть не следует, пошедшая еще со времен святых Франциска и Доминика, создавших нищенствующие ордена, резко отличающиеся от хозяйственных и богатых бенедиктианцев, действовала и в конторе госпитальеров. Сигфруа де Лангр настоял на приватном разговоре с Михаилом Авернским. Один на один, никаких свидетелей. Братьев Мирян во главе с Жаком отправили в трапезную для рыцарей отдыхать и отведать постное. Преподобный намекнул было, что мэтр Азнар из Парижа должен бы поучаствовать в беседе, но встретил жесткий отпор. Чем меньше ушей, тем лучше. Я настаиваю. Рауль покушал селедки, гречи и безвкусной вареной репы, сопроводив немудрящее угощение рыцарей-монахов дурным вином с окрестных виноградников. А затем отправился гулять по замку. Ему было скучно. Более того, строгие госпитальеры выставили наладившихся было сыграть в кости братьев Диджесо и остальных на двор. «Тут вам, мессиры, монастырь, не искушайте братью греховными развлечениями». Мессиры смиренно вышли на свежий воздух, нашли пустую бочку, использовав ее в качестве игрального стола, и деловито расселись вокруг на лавках. Первая ставка – 5 серебряных денье. За Раулем никто не присматривал. Братья и сержанты занимались своими делами, коих было в достатке. Уход за больными в лечебнице, распределение обязанностей между монастырскими крестьянами. На орденских землях окрест находились 5 деревень. И, конечно, продолжался литургический богослужебный круг, как и во всех обителях от Византии до Португалии. Колокол часовни отзвонил нону. Госпитальеры не только монахи и лекари. Орден был создан прежде всего для вооруженной защиты пилигримов, направлявшихся в Иерусалим. В Бребьере находился вполне солидный арсенал, отчасти доставшийся от прежних владельцев замка. На некоторых клинках выгравированы знаки храмовников. Коллекция не дурна. Есть даже сарацинские островерхие шлемы с масками, явно привезенные как трофеи из Святой Земли. А здесь у них что, разрешите поинтересоваться? Низкая полуоткрытая дверца из потемневших от влаги и времени досок. За ней спуск вниз, к фундаменту замка. На удивление светло. Солнечные лучики проскальзывают через пробитые в камне щели бойницы шириной всего в 3 пальца. Пахнет сыростью и подгнившим деревом. Взглянем. Бребьер очень невелик. Заброшенные помещения тут выглядят странно. Любому закутку есть применение. Отчего вдруг иониты забыли про обширный полуподвал? Или у рыцарей были свои соображения? Ого, да это же бывшая часовенка! Прямо впереди полукруглая апсида, смотрящая на восток. Алтарное возвышение со сложенным из камня престолом. На горном месте покосившееся старинное кресло. Распятия над алтарем нет, лишь вбитый крюк, некогда удерживавший крест, икону или статую. Куда интереснее роспись по стенам. Местами штукатурка отсырела и облезла, но отдельные картины различимы. Вот чудо евангелиста Иоанна, коего язычники бросили в котел с кипящим маслом. Снова Иоанн, теперь на Патмосе внимает ангелу. Это, конечно же, Мария Магдалина в красном платье и почему-то с ребенком, поднятым на руки. Сверху над чадом литеры ЕД. Вот оно что. Понятно, понятно. ЕД – Иосиф Сладчайший. Ересь, за которую брат Михаил без малейшего сострадания отправит на костер, да еще и подпалит его собственными руками. Изображенное неизвестным художником дитя – плод Сакрафолио Аморес. Любви священно-безумной, представлении катаров-альбегойцев. Ребенок, якобы рожденный Магдалиной, через непорочное зачатие от... От кого именно? Не то что вслух говорить, даже думать не рекомендуется. Интересные молельни были у здешних храмовников, ничего не скажешь. Понятно, отчего часовенка пустая и заброшена. Место недоброе, оскверненное. Рауль насторожился. Внезапно со стороны алтаря волнами нахлынули эманации магии. Присутствие человека будто бы разбудило дремавшую силу. Чары не самые могучие, скажем прямо. Слабенькие, скрытые, но для второго зрения различим жемчужный цвет с муаровой рябью. Волшебство, некогда сотворенное человеком. Носком сапога мэтр разворошил скопившиеся за долгие годы мусор и пыль, присел на корточки. Смотрелся. Занятно. На камнях валялся грубо отлитый из сплава олова с серебром крестик распятия размером с 1,5 фаланги пальца. Плечи креста выгнуты, на обратной стороне 2 сохранившихся крепления, еще 2 сломаны. Знакомая вещица. Такие крепятся к рукояти меча, даруя ему волшебную силу. Из сотни подобных оберегов 99 подделки, не имеющие никакой ценности. А этот, удивительное дело, настоящий. Чья работа неизвестна, но судя по едва различимому клейму в виде иудейской буквы «Алеф», похожей на латинскую «Х», может быть сработана в Палестине. Что за заклинания наложены, так сразу и не понять. Активировать их обычными способами не получилось. Наверное, и к лучшему. Чего доброго шарахнет молнией, один пепел останется. Случалось. Логично. Если оберег свалился с оружия тамплиера, значит нельзя исключать возможность боевых чар. «Вас ищут!» — громыхнуло за спиной. Рауль незаметно подхватил крестик, сжав в кулаке, оглянулся. Насупленный и встревоженный орденский сержант глядел неодобрительно. «А сюда, господин, ходить не благословляется. Приказано вас хоть из-под земли добыть, «Кто ищет?» — спросил Рауль. «Отец-инквизитор! Там наверху такое...» «Да что? Идемте уже, сударь!» Экая странность. Совсем недавно стоял погожий солнечный день, а теперь над Брибьером стремительными потоками несутся серо-свинцовые тучи, ветер холодный, пробирающий до костей, и пугающий постоянный. Ветер с юго-востока, без порывов и смены направлений. На вершину башни Рауль вместе с сержантом взобрались, прыгая через три ступени. Капризами северной погоды наблюдаемые явления не объяснишь. Равные бегающие по желтоватым камням замка призрачные огни святого Эрзама Фармийского. Днем холодных светлячков не всегда заметишь. До заката далеко, а сумерки наступили такие, будто давно вечер. «Вы неслыханно расторопны!» — сквозь зубы процедил его преподобие. «Произойди страшный суд, Рауля Азнара отправили бы в чистилище последним. Смотрите!» Михаил Авернский вытянул руку. Собравшиеся на донжоне госпитальеры не отрывали взглядов от вершины соседнего с замком холма и скороговоркой шептали молитвы. «Идет дева по колено в лесных кронах», — завороженно молвил Рауль. «Иисус и Мария, святые апостолы!» Зрелище, наводящее дрожь. Неимоверно огромный призрак. Или что оно такое на самом деле? Шествовал мимо Брибьера к северу. Смертно исхудавшая чудовищная женщина в белом саване. Спутанные волосы вьются по ветру. Вершины самых древних елей едва доставали фантому до середины бедра. В прорехах ткани виднелись тощие бедра, покрытые синюшными пятнами. Мертвый ребенок на руках, прижатый к груди. Скелетик, обтянутый желтоватой кожей. Очертания размыты. Глаз не улавливал деталей, но целостная картина составлялась без труда. Впалые щеки, глубоко запавшие глазницы, обведенные темными кругами, узкие синюшные губы. Рауль подумал, что если это сейчас взглянет на него, лучше смерть. Что угодно, но только не видеть мертвых глаз девы. Она начала медленно оборачиваться через плечо. «Не смотрите!» – заорал Рауль, поначалу даже не осознав, что слышит собственный голос. «Отвернитесь! Нельзя смотреть!» Сам упал на колени, потянув за собой брата Михаила, закрыл лицо ладонями. Зубы стучали, будто от озноба. Ветер. Ровный, неостановимый ветер, доносящий смрад тления.